Глава 6. Кристиан. Забавная. Какая же забавная его новая знакомая. И совершенно не желает окольцевать жениха. Чем не повод для хорошего настроения и взаимовыгодного сотрудничества? Надо понять, что за птичку занесло на мою дорогу. Светлые длинные волосы волнами спадали по плечам, а большие голубые глаза светились решительностью. Горели праведным гневом в отношении того, по чьей вине пришлось бросить семью и примчаться на унизительный отбор невест. Для нее совершенно точно все происходящее было оскорбительным и явно не входило в планы. Мэрибель. Красивая, решительная. У нее, наверное, отбоя от поклонников нет. Ну и ладно, отобьем. Стоп, о чем это я? Вроде падая, не сильно ударился. На подбородке от чего-то защипало, и я потянулся пальцами, чтобы почесать кожу. «Ты что делаешь? Заразу ведь занесешь?» Чуть ли не подпрыгнула на месте новая знакомая, преодолела расстояние в несколько шагов между нами и пристально уставилась в мое лицо. «Сильно разодрал, кровь даже пошла. Надо помазать раны заживляющим. У тебя есть?» «Хочет помочь? Добрая?» «Есть». «Отличненько. Убери грязные руки от лица, иначе воспалится так, что мало не покажется». Внезапно она легонько хлопнула меня пальцами по рукам, словно ребенка. Моргнул несколько раз, чтобы прийти в себя, но все же убрал руки. «Погоди». Она сунула руку в складки юбки, в которых оказался карман, и достала светлый наглаженный платок. Послушно пригнулся, чтобы девушка промокнула тканью рану на подбородке и принял платок из тонких пальцев. «Если хотите успеть на первую встречу и познакомиться с принцем, стоит поторопиться. Она состоится меньше, чем через час». Решил предупредить на всякий случай, а сам продолжил наблюдать за мимикой и реакцией Мэрибель. Девушка поджала губы и дернула плечиком. «Не пойду. Видеть не хочу этого напыщенного...» Она вдруг прищурилась, видимо, желая пристрелить меня взглядом. «Если кому разболтаешь, как я отзываюсь об... Даже как зовут его, не знаю, и знать не хочу. Я тебе самолично язык отрежу, запомни!» «Это она меня пугать вздумала, что ли?» «Да уж, грозная валькирия из нее никакая». Впервые за долгие дни хотелось искренне и громко рассмеяться. «Его зовут Кристиан. Младший брат его величества, короля Леонардо», — подсказал. «Я вас не сдам, не переживайте». «Знаю я», — фыркнула она и топнула ножкой. «Его высочество Кристиан. Красавец, талантливый маг и просто чудо-мужчина. Со мной провела беседу матушка». «Хорошая матушка, мне нравится». Хохот снова чуть не вырвался из груди. «Опять забавляешься?» Только сейчас понял, что она продолжает обращаться ко мне на «ты», но не почувствовал себя оскорбленным. Скорее, наоборот. Дышать рядом с красоткой было легче и собой быть проще. «Простите, драгоценная Мэрибель». Приложив ладонь к груди, чуть склонился. «Вы очень отличаетесь от местных девушек, и мне бесконечно приятно познакомиться с вами». Впервые я делал даме искренний комплимент. И впервые находился в компании кандидатки в мои невесты, не желая сбежать куда подальше. Странное ощущение. Взгляд Мэри смягчился от услышанного. Она словно посветлела, демонстрируя нежные черты лица. «Сочувствую, Тиан. Работать в таком месте, наверное, сущий кошмар. Но у тебя наверняка были обстоятельства, из-за которых пришлось пойти на такой шаг». «Обстоятельства непреодолимой силы». Кивнул, подтверждая и стараясь выглядеть как можно серьезнее. «Ведь не соврал». «Я буду гулять здесь иногда. Если будет желание, заглядывайте». Розовые губы, покрытые легким блеском, растянулись в очаровательной улыбке. Искренней и светлой. «Забавная девушка. Красивая и добрая. Обязательно воспользуюсь предложением». «Кажется, боги на моей стороне. Первый день и такая удача. Мэри совершенно точно станет моей союзницей на пути к свободе. Я найду, что предложить ей, чтобы не отказалась». Как бы родовой артефакт ни старался, только мне решать, когда и на ком жениться. «Только не затягивай сильно, Тиан, ведь совсем скоро я покину это место». Замер в недоумении. «В смысле? Куда это ты собралась, птичка?» «Почему?» «Так я вылечу с отбора при первой же возможности, вот увидишь. Я же сказала, что не хочу участвовать в этом балагане. Приехала, чтобы родителям ничего не угрожало». «Не получится». «Почему?» «Отбор невест для принца инициирован родовым артефактом королевской семьи. Если ты специально будешь уклоняться от прохождения испытаний, я даже не представляю, что случится». «Я и правда не представлял. Что за невеста такая, что замуж за принца не хочет?» Не было такого, оттого я не знаю, как магия артефакта отреагирует. Девушка растерянно посмотрела по сторонам, будто кто-то мог выскочить из-за деревьев и предложить ей действенный способ избежать замужества. «Что ж, драгоценная Марибель, считай, что твое спасение выскочило из куста роз, но ты об этом еще не знаешь». «Нет, я все равно не выиграю. Там столько дамочек, искренне мечтающих стать супругой брата короля, во что бы то ни стало, что я совершенно точно не пройду в финал». Кажется, она убеждала саму себя, а не меня. «Пройдешь, Мэри. Как миленькая пройдешь. Поможешь мне и получишь свою свободу, о которой грезишь. Осталось придумать, как правильно подступиться к тебе. Девушка ты своенравная, принципиальная, можешь и по морде дать. И пойти брату доложить. А мне этого не нужно». «Хотите, расскажу тайну?» Решился начать аккуратно воплощать еще не собранный воедино в голове план. «Наш принц сам не хочет жениться. Это все инициатива короля. Может, вам стоит честно рассказать об этом Кристиану? Что-нибудь вместе да придумаете?» «Не хочет? Такой вариант я не рассматривала». «Подумайте, Марибель. Может, вы останетесь на этом отборе не в качестве невесты, а в качестве помощницы принца, что способен оценить помощь столь храброй девушки, мечтающей о свободе. Только прошу, никому не рассказывайте о нашем разговоре». «Думаешь, станет меня слушать?» Кажется, рыбка попала на крючок. Отлично. «Обязательно станет. Если сами побоитесь к нему подойти, обратитесь ко мне, я помогу». «А ты не так прост, да?» Прищурилась она, оценивающе приглядевшись. «Подставишь? Прокляну, имей в виду». «Простите, так вы холодное оружие предпочитаете или магией несете возмездие?» «Шути, шути, но знай, я тебя из-под земли достану, если обманываешь. Буду ждать. А теперь позвольте откланяться. Дела ждут». С улыбкой бросив на прощание, развернулся и быстрым шагом покинул место встречи с первой кандидаткой на моем отборе.